Глава 12. Воскресенье, 14.02.71 года. Кинотеатр «Родина». Уже скоро сеанс начнется. Надо что-то решать. Не драться же с ним. Другое дело, если бы билеты подделал или в наглую бы сел, тогда бы не спустил такое. Вернулся к своим и пошел к билетерше в дверях. «На наши места двойные билеты проданы», — показал ей свои билеты. Она взяла их и пошла разбираться. Вскоре она вернулась. И с деловым видом молча показала нам на боковые места. Я дал Славке билет на 11-е место и велел ему идти садиться, а сам пошел за билетершей ко входу в зал. «Уважаемая, нам с девушкой мест не досталось по оплаченным билетам», — сказал ей как можно уверенней. «Подскажите, пожалуйста, где я могу взять два нормальных стула со спинками?» Билетерша посмотрела на меня так, как будто я ключи от ее квартиры попросил. «Иди садись на боковые», — взвизгнула она, и вся из себя оскорбленная отвернулась, бормоча под нос. «Стулья ему!» «Мне не хочется ни с кем ругаться», — сказал ей, подходя близко-близко и глядя прямо в глаза. «Но в вашем заведении такие накладки стали случаться слишком часто. Сделал я ударение на слове «слишком». Люди могут не понять и обидеться». Она зашипела что-то и пошла к дальней стене фойе. Не торопясь, пошел за ней. Билетерша скрылась за какой-то дверью. Вот уж этот ненавязчивый советский сервис. Но какой же кайф разбираться с ним, имея за плечами прожитые годы и опыт 90-х. Через некоторое время билетерша показалась в дверях, волоча два больших стула. Я поспешил к ней. «Давайте помогу», — громко сказал ей, подбегая. Мы пошли ко входу в зал. Там перед открытой дверью топтались припозднившиеся зрители и ждали, пока появится билетер и пропустит их. «Какая дисциплина!» Протиснулся со своими стульями в зал со словами «Огромное вам человеческое спасибо!» «Иди отсюда!» — тихо буркнула она, но уже не так агрессивно. Поставил в проходе у стены напротив 9-го ряда один стул и посадил Юльку, на второй уселся сам, поставив его на ступеньку выше за Юлькой. И Славка, и Полянский наблюдали за моими манипуляциями. Я сделал вид, что не заметил этого. Только мы с Юлькой уселись, начал гаснуть свет. Как и положено, сначала крутили советскую рекламу. Это были рассказы про героическое перевыполнение 5-летних планов. А потом пошел трейлер фильма «Джентльмены удачи». Вот прикол, он что, еще не вышел? С особым удовольствием ощутил атмосферу кинотеатра. Никто не шумел, не шуршал обертками, не ел и не пил, не звонили мобильники. Давно забытое чувство, когда люди пришли в кинотеатр ради фильма, а не для того, чтобы потусоваться и посоревноваться, у кого попкорн больше. Начался наш фильм про войну, про немецкую ДРГ в нашем тылу. В целом интересно. ДРГ — диверсионная разведывательная группа. Сеанс закончился в 17:05. Мы с Юлькой последними вышли на улицу. Предварительно отнес наши с ней стулья обратно, чтобы билетерша не таскала их сама. Выходя из зала, сказал ей об этом. Она только головой кивнула. Славка ждал нас. «Что дальше будем делать?» — спросил он. «Дед Терентий приглашал», — вспомнил я. «У него альбом новый». «Ага, новый», — смеясь сказала Юлька. «1916 года». «Для него новый», — ответил ей. «Можно к вам?» — спросил, обращаясь к ней. «Идите. Кто вам не дает?» — пожала плечами она. «Я к тому, не будем ли мы у вас мешать кому-нибудь?» «Кому мешать?» — не поняла Юлька и в недоумении уставилась на меня. «Ну, может, у вас отдыхает кто-то, брат уроки делает, мать делами какими-то занимается, не знаю, что еще, болеет, в конце концов, кто-то». «Ты так спрашиваешь, не напился ли опять дед?» — усмехнулась Юлька. «Придем, увидим». Мы пошли к Юльке. Шел сзади и думал, надо же, какие они тут. Никакого уважения к личной жизни. Может, человек просто не хочет никого видеть? Имеет он право побыть один в своем доме? С другой стороны, чего я занудствую? Это жизнь в Москве и суровые 90-е приучили к индивидуализму, когда понимаешь, что по большому счету доверять можно только себе самому. И если очень в жизни повезет еще одному-двум близким людям. А здесь СССР, провинциальный город, принято общаться, обмениваться информацией, Жизнь такая, что без взаимовыручки далеко не уедешь. Так что будем переучиваться». Юлька со Славкой вошли во двор. Марта кинулась шумно встречать хозяйку. Вошел за ними и по-свойски потрепал между ушами подбежавшую ко мне собаку. «Марта, Марта, хорошая собака», — приговаривал я, гладя ее по спине. Мне нравились эти ощущения. Интересно, почему у Пашки нет собаки? Впервые задался этим вопросом. В той жизни у меня не было никаких питомцев из-за аллергии. Но сейчас вроде у меня нет таких проблем. Надо будет спросить у бабушки. «Ну, где ты?» — услышал голос Славки из сеней. «Иду». Снял новые бурки, бушлат и последним вошел в хату Юлькиных предков, поприветствовав скромным кивком головой всех присутствующих. Мы со Славкой сели за стол. Юлька ушла в одну из комнат. В этот раз, кроме деда Терентия, нас встречала мать Юльки. Увидел ее впервые. Красивая женщина, несмотря на отсутствие одного глаза. Черная повязка только придавала ей самобытности. Возрастом она была моложе моей матери. Строгая, сильная женщина. Духом сильная. «Пашка?» — вдруг спросила она. «Ты что на меня пялишься, как будто первый раз увидел?» «Извините, если что», — вежливо ответил я. «Вот те раз вы», — удивленно произнесла она и села за стол передо мной. «Дед мне говорил, что ты головой ударился, но я не придала значения. А ну вон как». Она смотрела на меня своим одним глазом с жалостью и состраданием. Мне стало не по себе. Взглянул на деда Терентия. «Почему вас дедом называют?» — спросил я его. «Она же не внучка вам, а дочь». «Меня все дедом зовут», — улыбаясь, ответил Терентий. «И она мне не дочь». Видимо, у меня было такое выражение лица, что дед расхохотался в голос. «Невестка она моя, сноха, жена сына», — пытался объяснить он мне сквозь смех. Невестка присоединилась к нему. Из соседней комнаты вышла переодевшаяся Юлька. «Ну и что тут за безудержное веселье?» — спросила она настороженно. «Доча, Пашка твой нас с дедом чуть до инхваркта не довел», — заявила вдруг Юлькина мамаша сквозь смех. Юлька смущенно, как мне показалось, взглянула на меня. Пожал плечами и активно замотал головой, типа «я тут ни при чем». Славка веселился вместе с дедом и мамашей. Так и не понял, чему именно они так радуются. «Давайте пить чай», — сказала Юлька и начала хлопотать вокруг стола. Очень быстро на нем появились чашки, ложечки, блюдца, домашние пироги, варенье в вазочке и большой фарфоровый заварник. Мой новый организм реагировал на еду гораздо сильнее, чем на девчонок. Стоило мне увидеть на столе пироги, а моему носу почуять запах тушеной капусты, как все мысли у меня из головы улетучились, кроме мысли о еде. Рука сама потянулась к пирогу. «М-м-м», — промычал я, откусив кусок и закатывая глаза от удовольствия. «Все утро с Юлькой возились, как бы оправдываясь», — сказала мамаша. «Офигенные пирожки!» — с набитым ртом похвалил стряпню. «М-м-м», — подтвердил Славка. «Очень странно ты стал говорить, Паша», — сказала Юлькина мать озабоченным голосом. «Слова так необычно подбираешь. Офигенные. Кто так говорит?» Я немного смутился. Опять палюсь на мелочах. Попробуй вспомни, что говорили, а что нет. Столько лет прошло. Да случайно получилось. Просто слово пытался такое подобрать, чтобы точно весь восторг от пирожков передавало. Попытался тут же выкрутиться. Юлька с матерью заулыбались смущенно, зардевшись от похвалы. Вроде вопрос с моей лексикой пока закрыли. Все снова принялись за еду. А мы даже забыли, зачем пришли, пили чай, трескали пирожки. Варенье у них на столе все съели. За окном стемнело. Дед сходил на улицу, притащил охапку дров и бросил у печи плиты. Здесь печь была другая, сильно больше нашей и с лежанкой. Наверное, такую модель называют русской. Я в печах не очень разбираюсь, но сейчас заметил разницу. А первый раз, когда заходили, даже не обратил внимания. Дед вернулся за стол, допил свой чай. «Ну что, перекусили?» — спросил он нас со Славкой. Мы согласно закивали головами. «Давайте, девки, стол убирайте», — велел он. Юлька с мамашей сразу засуетились, сдвинули чашки на край. Мать протерла старым рушником стол. Дед сходил в соседнюю комнату, принес огромный альбом и положил его на стол. В разложенном виде он был не меньше метра в длину. Альбом так и назывался «Российский императорский флот». На титульном листе значилось «Петроград, 1916 год», картина художника Ганзина, текст старшего лейтенанта Житкова, чистый доход в пользу пострадавших в настоящую войну нижних чинов и их семей. И все это с «и» с точкой и твердым знаком в конце слов. Альбом был толстый. Множество текста прочесть все за один вечер не представлялось возможным. Мы со Славкой просто листали это невероятной красоты издание. Цветные репродукции акварельных рисунков были высочайшего качества. Прекрасная бумага, художник первоклассный. Как же здорово он писал море, не хуже Айвазовского. Я получил колоссальное эстетическое удовольствие. «Великолепное издание. У меня просто нет слов», — сказал деду, закрывая альбом. «Столько информации о судах и флотской жизни. Этот альбом надо изучать не спеша, по одной главе за вечер, растягивая удовольствие». Дед только хмыкнул одобрительно в ответ. Мамаша занималась своими делами, не обращая на нас внимания. Славка ушел к Юльке в соседнюю комнату. Подсел поближе к деду. «И что, вы говорите, что вам этот альбом просто так отдали?» — спросил я недоверчиво. «Ну, не совсем просто так», — подтвердил Терентий. «Пол-литра за него отдал». «Это ни о чем», — задумчиво ответил я. «А откуда этот альбом взялся?» «Сослуживец один бывший на чердаке у себя нашел». «Ничего себе! Послушайте, лет через 40-50 это издание больших денег будет стоить». «Вам надо научить ваших домашних», — кивнул головой в сторону Юльки, — «чтобы бережно обращались с ним. Пусть себе лежит до поры до времени. Он есть и пить не просит». «Вот, умный ты, Пашка», — вдруг сказал дед, ткнув меня в плечо. «А эти мне все хлам в дом тащишь». «Зря не так. Только и сказал ему». «А ты, кстати, у себя на чердаке полазь», — вдруг сказал он. «У вас же тоже дом дореволюционный». «На чердаке много чего интересного найти можно». «Кстати, да», — воодушевился я. «Обязательно залезу, посмотрю. Спасибо за совет». Дед занялся растопкой печи. Заглянул в комнату к Славке и Юльке. Славка поднял на меня глаза, показал ему жестом, что пора уходить. Славка встал и подошел ко мне. «А чего так рано?» — спросил он. «Мы хотели с Юлькой еще повторить кое-что к завтрашней контрольной». «Мне еще сегодня мать в час ночи на вокзале встречать». «Ну, тогда я пойду, а ты оставайся». «Давайте, повторяйте и за меня тоже», — сказал громко, чтобы Юлька слышала. Подошел к деду Терентию. «А как зовут вашу жену, сына?» — спросил его шутливым голосом. «Что? И это вспомнить не можешь?» — посмотрел на меня с сожалением Терентий. «Настасья ее зовут». «Понял. Спасибо за прекрасный вечер». — поблагодарил его. — Тетя Настя, Юлька, пироги высший класс. Спасибо, я пошел. — Давай, бывай, — отозвалась из другой комнаты Настасья. — Не хворай, — ответил мне от печки дед. Вышел в сени. В темноте ничего не было видно. Приоткрыл дверь в хату, чтобы хоть что-то разглядеть. — Чего ты мучаешься? — вышел ко мне Терентий и включил свет. — Что значит мужик в доме? — подумал я. — Хоть свет в сенях горит. Я вспомнил про раскрошившийся в моих руках патрон Никифоровны. «Дед Терентий, а где новый патрон к лампе купить можно?» — спросил, пока он не ушел обратно в хату. «В магазине не купишь», — ответил он. «На рынок идти надо». «А в городе один рынок?» — решил сразу уточнить я. «Рынок один, но он работает только по субботам и воскресеньям», — объяснил Терентий. «Если на неделе чего-то надо...» «Можно на площадь пойти. Там ряды открытые торговые увидишь. Походи, посмотри. Может, найдешь что подходящее. Но они там до часу максимум сидят». «Понял, спасибо. А площадь — это наша, да?» Дед кивнул. Уже оделся и собрался выйти из дома, пытаясь припомнить, где у нас на этой площади ряды, но тут вспомнил, что хотел у него еще кое-что спросить. «Дед Терентий, а куда можно устроиться подработать после школы?» «Так у тебя же бабка какая!» — удивился дед. «Скажи ей, она тебя вмиг пристроит на механический завод с такими-то связями». «Да?» — растерялся я. «Ну надо же! Не знал, что она может помочь. При ней про подработку интересовался, она ничего даже не посоветовала». «Может, боится соломки под тебя перестелить?» «Чего?» — не понял я. Боится из тебя мамкиного сынка сделать, говорю, — объяснил мне дед. — Хочет, чтобы ты учился сам свои проблемы решать? — А, понял, — дошло до меня, усмехнулся. — Не, на нее это не похоже. — Ну, не знаю, — развел руками дед. — Ты ее спроси. Если не поможет, будем сами думать. — Хорошо, договорились. Спасибо за все, — подал деду руку. Мы попрощались, я вышел на улицу, потрепав между ушами выбежавшую навстречу Марту. Было темно, тихо падал снег. Был всего лишь 8-9 час, а городишко как будто уже засыпал. Направился к себе, стараясь впитать в себя эту непередаваемую атмосферу маленького города, атмосферу спокойствия, неспешности и уюта. Мне все больше нравилось здесь. Подойдя к нашему дому, увидел свет в кухне. Бабушка дома. Я прошел к дому и машинально отметил. Снег нападал, надо будет завтра чистить. Бабуля возилась с бельем, кипятила что-то в ведре на печи. По всей хате пахло хозяйственным мылом. «Садись ужинать», — сказала она мне. Поплескался немного холодной водой под рукомойником и сел за стол. Бабушка поставила передо мной миску гречки и положила кусок сливочного масла. С удовольствием все съел, налил себе чаю, сидел, наслаждаясь потрескиванием дров в печи. И даже запах мыла уже не напрягал. «Ба, а ты можешь меня пристроить на механический завод на подработку после школы?» «Могу, но не буду», — ответила бабушка, коротко взглянув на меня. «Почему?» — удивился я. «Потому что я депутат, а разговоров потом не оберешься. Я и так сама там на полставки. Полную ставку даже себе не стала просить». «Что-то вообще ничего не понял. Если ты депутат, то нельзя внука пристроить?» «А бы куда на зарплату в 60 рублей в месяц? Пристроить можно. А на хорошее место, где полставки, столько же. Разговоры пойдут». «Я понял. Тут своя атмосфера. Ладно, сам попробуй пристроиться». Огляделся по сторонам в поисках домашней работы. Ведро под умывальником было заполнено чуть больше половины. Все равно, наверное, надо вылить, не оставлять же на ночь. Вышел в сени, натянул бурки и, не одеваясь, пошел на разведку искать помойную кучу за сортиром. Дорожки на дворе еще больше засыпало снегом, но их хорошо было видно даже в темноте. Зимой всегда светлее ночью из-за снега. Но как тут осенью ходить без фонаря, не представляю. Кучу нашел быстро и вернулся за ведром. Вылив помой, вернул ведро под умывальник. Теперь осталось разобраться с чистой водой. Два ведра обнаружилось быстро. Одно было полным, а в другом еще оставалось немного воды. «Ба, куда воду перелить?» — спросил, взяв ведро в руки. «Чайник вылей». Долил воды в чайник, стоявший на плите, а остатки вылил в таз, в котором лежала моя грязная миска после ужина. «Ба, в какой стороне колонка? Справа или слева?» «Справа». С пустым ведром я пошел в сторону колонки. Нашел ее через два дома. Она была с ручкой спереди, на ручке была прорезь. Повесил на ручку ведро, но ничего не произошло. Вспомнил, что надо нажать. Навалился на ручку колонки одной рукой, и вода пошла. Ура, разобрался. Пока вода набиралась, с другой стороны кто-то шел за водой, по силуэту женщина. «Здорово, Пашка», — сказала она. «Добрый вечер». Ответил, вглядываясь в темноту. Женщина подошла ближе, и я узнал тетю Машу, мать Ивана. «Теть Маш, у Ивана был кто сегодня? Как он там?» Спросил, снимая свое ведро с колонки и вешая ее пустое. «Нет, я не была, работала сегодня. Завтра его уже выписать должны». Оставил свое ведро у колонки, помог ей донести ведро с водой до ее дома. Там пару домов всего надо было пройти, но у меня руки здорово замерзли. В следующий раз надо будет взять рукавицы. «Теть Маш», — спросил я, ставя ведро перед ее калиткой, — «а у булочной есть какая-нибудь подработка для меня после школы?» «О, дитя, не знаю, спрошу». «Спасибо, спокойной ночи». Попрощался и побежал за своим ведром. И шапку надо надевать, а то совсем тоскливо. Что-то я погорячился, выскочив из дома налегке. Придя домой, поставив ведро с водой на место, прислонился к печке. «Как хорошо!» Бабуля посмотрела на меня осуждающе. «Ты что, так и ходил раздетый? Опять хочешь с пневмонией слечь?» «Я больше не буду», — успокоил ее и налил себе горячего чаю. Завтра первый день в школе, надо бы собраться. Так не хочется учиться. Может, лучше Конан Дойла почитать? Взял книжку с буфета, я ее туда не клал. Наверное, бабушке мешалось на столе. Ладно, буду убирать в гостиной. Попробовал читать лежа на своем диване. Но света явно не хватало, читать в потемках не получилось. Вернулся на кухню и сел с книгой за стол, тут посветлее. Но читать опять не получилось. Мысли скакали по событиям сегодняшнего дня. Бабушка терла на мелкой терке кусок хозяйственного мыла. «Зачем это?» — спросил я. «Стирать», — недоуменно ответила бабуля. «А стиральные порошки?» «Порошком хорошие вещи стираем, а постель мылом». «Понял». В бабушкиной комнате звякнули ходики. Посмотрел время, было всего 11 часов. И спать не ляжешь, и встречать идти рано. «О, я ж про собаку не спросил». «Ба, а почему у нас собаки нет?» Бабушка отложила терку и мыло, подошла ко мне, теребя передник. Я почувствовал неладное. «Так погибла твоя собака перед Новым годом?»